Глава 15. «Пойдем со мной, герой. Я тебе кое-что покажу». Форваль, великий вор, провел нас через несколько комнат, которые, как и прошлые, сплошь были заставлены стеллажами со всякой разнообразной ерундой. Затем кое-что изменилось. Во-первых, цвет стен стал не синим, а зеленым, как изумруд. Во-вторых, мы начали спускаться по ступенькам. «Ториан, мне кажется, он все-таки решил показать нам часть своей коллекции. Как думаешь?» «Не задавай мне таких вопросов, мой мальчик. С этими демонами разве можно быть в чем-то уверенным? У них в голове происходит непонятно что». Вскоре мы оказались перед металлической дверью, которая была не совсем обычной. Хотя нет, чего уж тут врать. Она была совсем необычной. Вся ее поверхность была покрыта разноцветными искрами, которые все время перемещались. Самое удивительное, что если смотреть на дверь с расстояния нескольких шагов, то все эти искры складывались в какой-то странный узор, который тоже все время двигался. Но если подойти чуть ближе, то рисунок сразу же распадался на яркую бессмыслицу. «Волшебная дверь!» — прошептал я. «Само собой, никто, кроме меня, не сможет открыть ее». Форваль поднес лапу к двери, и один из его когтей превратился в тонкую спицу, которую он вонзил прямо в дверь. Раздался звон, будто где-то рядом разбилось стекло. Но он сразу стих. Рисунок разошелся кругами, а вместе с ним не стало и двери. Любопытное зрелище. Никогда не видел ничего подобного. «Я тоже, если что», — сообщил мне Дориан. «Однажды мне доводилось видеть кристаллические врата, но это немного другое». За дверью было темно. Совсем. Даже мое кольцо ночного зрения мне ничем не могло помочь. «Ты понял, почему никто не сможет открыть эту дверь, герой? Мрр? Потому что ты ключ? Молодец! Мрр! Я доволен выбором, Барбаден. Идем дальше». Насладившись произведенным на меня впечатлением, великий вор взмахнул лапой еще раз, и тьма рассеялась. Перед нами был еще один коридор. По сравнению с теми, по которым мы шли раньше, это был совсем небольшим. Вот только совсем другим. Яркие, будто переливающиеся внутри изумрудным светом стены, по обе стороны которых идут такие же волшебные двери, как та, которую только что открыл Форваль. Плюс еще одна на тыльной стороне коридора. «Мои сокровища, мрррр!» Он медленно шел вдоль, дотрагиваясь лапами до дверей. Разноцветные искры откликались на его прикосновение и мгновенно собирались в круги там, где он дотрагивался до них. Возле одной из дверей он остановился и знакомым уже движением пронзил ее когтем. Через мгновение она исчезла. «Смотри, герой, я разрешаю тебе». Он пригласил меня войти, и я не стал отказываться. «Интересно, интересно, что он там собрался мне показать?» Как только я вошел в комнату, сразу стало понятно, что этот парень совсем не клептоман, как обозвал его Дориан. А если и клептоман, то не совсем. Во всяком случае, то, что он хранил здесь, очень сильно отличалось от всего того, что мы видели раньше. Никаким хламом и не пахло. В этом месте у него были собраны цветы. Каждый из них занимал свое отдельное место на полке и был накрыт стеклянным куполом, а также подсвечен магическим камнем. Мне показалось, что цветы были сделаны из драгоценных камней, хотя, может быть, это было разноцветное стекло. Я же в этом не сильно разбираюсь. Примерно половина стеклянных куполов пустовала и была затемнена. Но зато другая половина. Каждый из этих цветков был целым произведением искусства. Многие из них были мне знакомы. Вот этот очень похож на розу, вон тот на мак. Но были и такие, которые выглядели совершенно необычно. «Нравится, мрр?» «Очень», — честно ответил я. «Эти цветы как живые, великий вор». «Мрр, еще бы. «Знаешь, когда в моем мире изготавливают такие?» «Нет, великий вор». «Когда у короля рождается дочь, мрр. Каждый раз, когда в этот мир приходит новая принцесса». «Интересный обычай». Я посмотрел на полки, и меня осенила догадка. «А вы все это время воруете эти цветы?» «Разумеется, герой, мрр. Разве может быть иначе?» Человек-кот с любовью провел лапой по предметам своей коллекции, посмотрел на меня, и вдруг его усы задрожали. «Так было раньше, но один цветок ждет меня уже несколько месяцев, мрр. Ты принесешь мне его?» «Я? Мрр?» «Нет, я не боюсь», — поспешно сказал я, чтобы демон вдруг не подумал, что я отказываюсь. Мало ли что ему в голову взбредет. «Просто думаю, почему именно я?» «Пойдем». «Что ты теперь скажешь, Дориан?» «Не знаю, Макс. Я вот тут думаю, бывают демоны-маньяки или нет. Очень смешно». Мы с ним вышли из комнаты, и дверь за нами закрылась, вновь превратившись в переливающийся разноцветный узор. Затем он повел меня обратно ровно тем же путем, которым мы пришли сюда. Изумрудные стены вновь сменились на синие, а затем мы стали подниматься вверх. Хм. Неужели у него и наверху есть какие-то сокровищницы, которыми он решил похвастаться передо мной? Что на этот раз? Какие-нибудь фигурки, которые делают, когда здесь рождается принц, или еще что-нибудь такое? Но нет, мы с ним оказались на балконе, откуда открывался прекрасный вид. Довольно интересный, надо сказать. И дело было даже не в красивейшем белоснежном замке, до которого буквально рукой подать. Совершенно в другом. «Послушай, великий вор, а кто все эти вооруженные люди вокруг твоего дома?» Я перегнулся через перила, чтобы увидеть, показалось мне или нет. Но нет, не показалось. «И почему они караулят вход в него?» «Мрррр, видишь ли, герой, у меня с королем небольшой спор. Смогу ли я украсть цветок, не выходя из дома?» «Интересно. Как же можно это сделать?» «Ну, мрррр, например, через паломников, которые приходят ко мне за благословением на удачу. Мрррр». «К тебе? За благословением?» До меня начало доходить, что к чему. «Ты имеешь в виду воров? Они молятся тебе?» «Мрррр», — ответил Форваль и помахал какому-то военному лапой, а тот ему в ответ. «Макс, не тупи», — сказал Дориан. «Он же великий вор. Разумеется, они просят у него благословения в своих воровских делах». «Пойдем внутрь, мрррр, надоело». Человек-кот зашел обратно, а я раздумывал над его словами. «Стащить этот цветок будет непросто, но попытаться стоит. Удрать-то всегда можно, если что. Наверное». «И много было паломников, которые пытались украсть цветок?» 7. Я выбирал самых лучших, мрррр». «Это много. Значит, там есть какая-то сложность. Вот было бы здорово знать о ней заранее». «Как раз это не проблема, мрррр». «Тогда скажи, что это? Смертельные ловушки? Неотпирающиеся замки? Секретные сигнализации? Непроходимая охрана, которая никогда не спит?» «Мрррр, как много ты знаешь про кражи для простого героя. Ты мне нравишься еще больше». На морде человека-кота вновь появилась улыбка. «Король поступил хитрее. В замке есть сотни копий цветка. И отличить настоящий мрррр смогу только я. Или герой, который заслужил дар». «То есть ты думал, что предыдущие 7 были героями?» — спросил я. «Было на это похоже, мрррр. Они были лучшими. Совершенно точно». «Так, ну, значит, какой-то дар он за это мне все-таки подарит. Это хорошо. Значит, дело одним показом сокровищницы не ограничится. Интересно, что может подарить Форваль Великий Вор? Ты как думаешь, Дориан?» «Даже не спрашивай меня об этом. Лучше подумай, как будешь выполнять его просьбу». «Знаешь, есть у меня кое-какие соображения на этот счет». «Так что ты скажешь, герой? Выручишь великого вора? Ты бы стал большим другом для меня. Я могу ждать вечности, если нужно. Но мне так надоело сидеть дома, если бы ты знал, как сильно мне хочется что-нибудь украсть. Я помогу тебе». «Достойно, тогда вот забери обратно». Форвуль протянул мне золотой браслет слепоты. «Да охренеть! Вот гад какой! Когда он умудрился у меня его спереть, я понять не могу. Клептоман проклятый!» Я похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли все остальные мои артефакты. Но вроде бы да, в целости и сохранности. «Больше я ничего не брал, этот красивый, волшебный», — объяснил свой выбор великий вор. «Ловко он», — похвалил его Дорин. «Такой ботинки на ходу стащит и не заметишь». «А эти военные выпустят меня?» — спросил я у демона, решив особо не заострять внимание на этом мелком недоразумении. «Что поделать, если у него это в крови? Или что там у демонов вместо нее течет?» «Выйдешь далеко за ними, Так же пройдешь, я покажу». Дом Форуля оказался сюрпризом. Ну а кто бы сомневался? Все-таки он же вор. Зараза, надо же. Чуть браслет у меня не спер. После очередной прогулки по его дому мы вновь оказались в подвале и том самом коридоре с волшебными дверями. На этот раз он прошел через него и раскрыл нам новый секрет. Дверь на противоположной стороне коридора оказалась обманкой. На самом деле искрящийся рисунок на ней был иллюзией, и через него можно было свободно пройти. Никакой двери там не было вовсе. Наоборот, за яркой картинкой был новый тоннель, причем довольно широкий и удобный, идти по которому было достаточно легко. Форваль прошел рядом со мной несколько десятков шагов, затем пожелал мне удачи и сказал, что я выйду недалеко от городских стен. Куда идти дальше, разберусь сам. На входе в город стражникам нужно дать серебряную монету, чтобы они меня пропустили. Ну и на прощание уточнил, все ли мне понятно. Мне было понятно абсолютно все, кроме одной маленькой детали. «Послушай, великий вор, но у меня нет серебряной монеты». «Мррр». Он провел лапами по шерсти и выудил откуда-то одну золотую монету и драгоценный камень, похожий на рубин. «Слушай, и у меня нет серебряной, придется тебе ее раздобыть. Ты же герой. Прояви смекалку». «Отлично. Ну ладно. Значит, так тому и быть. Судя по тому, что я видел, стоя на балконе дома великого вора, до Белоснежного замка идти мне не слишком далеко. Как-нибудь доберусь. Остается только с серебряной монетой что-то придумать. Осмотрюсь на месте. Думаю, за этим дело не станет. Демон правильно сказал. Я же герой, в конце концов». Тоннель был волшебным, а потому подсвечивался невидимыми огнями, пока я шел вперед. И сразу же газ за мной, когда они мне становились без надобности. Хорошая штука. Не знаю, кто мастерил для Форвеля дом, двери и все эти коридоры, но архитектор он был что надо. Вот бы он и мне дом построил. Скоро я перестал слышать шум голосов над собой. Это означало, что вся эта вооруженная толпа осталась позади. Но тоннель не думал заканчиваться. Он все шел и шел вперед. Ох, ну и работа здесь проделана, пока его рыли. Великий вор хорошо позаботился о своей безопасности. При желании он в любой момент мог оказаться очень далеко от своего дома, а ведь этот тоннель еще нужно было в его жилище найти. Это было не так просто, учитывая, что перед этим нужно было как-то пройти через дверь, для которой он сам был ключом. Наконец тоннель закончился ступеньками, которые кольцами уходили куда-то ввысь. Я посмотрел вверх, пытаясь понять, как далеко они ведут, но не смог этого сделать. Там было слишком темно. «Будем определять опытным путем, Макс», — сказал Дориан. «Что еще остается?» Я пошел вверх и заметил, что, как и в случае с тоннелем, огни надо мной зажигались, а внизу тухли. Здесь тоже неведомый архитектор постарался. Странно, что внутри не было сыра. Как-то неестественно. Хоть бы паутина какая-нибудь или червячок. Такое ощущение, что кто-то следил, чтобы здесь все время было уютно и комфортно. Даже деревянная лестница не скрипела. У нас в Китеже и то скрипело, а здесь нет. Пока я размышлял над необычностью этого места, лестница закончилась дверью, которая также тихо открылась и закрылась, не издав ни единого скрипа. Ну вот как это называется? Неужели Форваль дверные петли смазывает? Не может такого быть. Ладно, ну его. Все равно ведь никогда не узнаю, что не так с этим местом. Нужно узнать, куда этот туннель нас привел. Вокруг темно. Как такое может быть? Или совсем недавно на улице стоял ясный солнечный день? Значит, можно предположить, что мы внутри какого-то помещения. Камни. И почему так холодно? Дориан, мне кажется, или ты тоже слышишь голоса? Ага. Что-то такое есть. Здесь воняет так, как будто... Слушай, Мор, я не хочу ничего такого говорить про нашего нового приятеля, но этот запах... Я же не думаю, что он специально прорыл волшебный туннель в туалет. Разумеется, нет, мой мальчик. Он все-таки демон хаоса, а не какой-нибудь грязный гоблин с большой дороги. Между прочим... Помолчи, Мор. По-моему, сюда кто-то идет. Сначала не очень громко, а потом все громче слышны были шаги в темноте. Затем кто-то проклял всех богов за то, что здесь темно, как у чертов задница, а затем... Да нет, это журчал не ручей, понятное дело. Во всяком случае, теперь ясно, почему здесь так пахло. «Ну что, пойдем посмотрим, что здесь происходит, мой мальчик», — предложил Дориан после того, как кто-то закончил свои дела и ушел. «Само собой. Не сидеть же здесь вечно. Сдохнуть можно от этой вони». Пару десятков шагов, несколько поворотов, и все стало на свои места. Оказалось, что мы были в пещере. Вот куда вел волшебный туннель Форваля. Пещера выходила прямо в лес, а рядом с ней был разбит небольшой лагерь, где прямо сейчас проходил обед. Ну или ранний ужин. Компания подобралась очень любопытная. Человек, орк и что-то среднее между ними, со светло-коричневой кожей, очень похожая на шакала. Орка я сразу определил, кто их в кино не видел. А вот с коричневым вышла заминка. Оборотень, что ли, какой-то? Но нет, Дориан сказал мне, что это гнол. Рядом с ними стояла клетка, в которой сидела парочка диких кабанов. Еще одного они жарили на вертеле, отрезая от него по кусочку и запивая чем-то из бурдюков. Я осторожно выглянул из-за камня, стараясь оставаться незамеченным, и мне это очень просто удалось. Судя по голосам этой компании, вся троица была изрядно навеселе. «Дориан, как-то неправильно, что человек дружит с какими-то тварями», — сказал я, глядя на все это дело. «Макс, по моему опыту, люди готовы дружить с любыми тварями, если им это выгодно. И орки еще не самые худшие из них». «Как думаешь, нам удастся проскользнуть мимо?» «Я бы не стал рисковать, мой мальчик. Пока они не видят нас, мы можем использовать внезапность. Так будет гораздо веселее». «Да, похоже, ты прав. Тогда я бы начал с орка. Он самый здоровый из них». «Отличный выбор, Макс». Я решил не сразу выдавать себя и для начала повесил на орка ауру разложения. Он еще какое-то время лопал кабана и запивал мясо из своего бурдюка, а потом вдруг закашлялся. Потом его стошнило, а спустя еще пару секунд он рухнул на землю прямо мордой в костер. Поначалу человек с гнолом думали, что он чем-то поперхнулся, и пытались привести его в чувство. Даже вытащили его под печеную клыкастую морду из огня и стучали по спине кулаками, но ничего не помогало. Орк был мертв. Вторая серия началась после того, как я поднял его из мертвых. Приятели орка радостно заорали, обрадовавшись вернувшемуся к жизни товарищу. Но когда тот медленно взял топор и попер на них, поняли, что с ним явно что-то не так. Красный блеск в его глазах лишь подтверждал их опасения. Началась свалка. Орк был в целом покрепче, но человек с гнолом имели существенное преимущество. Они были живы, а потому даже в пьяном виде соображали немного получше. Да и вообще действовали немного побыстрее. Так что им удавалось стеснить его. Самое интересное, Никто из них даже не задумался над вопросом, а почему он, собственно, умер и превратился в нежить. Лишь когда я продолжил сериал и призвал на помощь орку скелета мечника, у одного из них возникла мысль, что происходит что-то неладное. Причем возникла она у гнола, который увидел меня и зарычал от злости. Вот только было уже поздно. Призванный скелет ввязался в общую свалку да так удачно, что первым же ударом снес человеку голову начисто. Гнол попытался было удрать от них и рванул в сторону леса, но пущенная ему вдогонку стрела тьмы опутала его клубком черных молний и сбила с ног. Он взвизгнул от боли и затих. Я вышел из своего убежища, убедился, что мне больше ничего не угрожает, и отпустил контроль над орком, который рухнул на землю. Так, кабанов потом отпустим, а пока можно осмотреться, что у них здесь есть интересненького. Может быть, как раз и серебряной монетой разживемся, чтобы с охраной рассчитаться. Слушай, Мор, а Форвалю нужно сказать, что из его тайного хода устроили непонятно что, а то решит при случае воспользоваться, а здесь такое свинство. Может быть, какого-нибудь паломника пришлет убрать, как думаешь? Я думаю, что перед тем, как уходить будем, нужно вот этих вот поднять и заставить убрать. Любят кататься, пусть сами за собой саночки возят. О, интересная мысль, Дорин. Значит, так и сделаем.